Аннотация. Заинтригованный загадочным происшествием на одном из лондонских рынков, Шерлок Холмс берется расследовать очередное, чрезвычайно запутанное дело. Ничего подобного в практике великого сыщика еще не было.